Глава 12. Покупка новых нарядов – занятие, которому в своей прежней жизни я могла предаваться часами. Порой мы с Розой проводили в торговых кварталах целый день, плавно переходя из одного магазина в другой и прерываясь время от времени на чай или кофе с пирожным или полноценный обед. Это всегда было весело, особенно я любила язвительные комментарии Розы по поводу некоторых вещей, которые мы встречали, а порой и тех, что выбирала я. Мне редко удавалось заставить себя остановиться, и обычно я тратила все имеющиеся у меня на руках деньги. Пару раз даже подписывала долговые расписки. Однако сегодня все было иначе. Вместо Розы меня сопровождал Карл, который на все попытки посоветоваться отвечал только, что я прекрасна в любом наряде. Я физически ощущала, как истекает отведенное Фолкнером время, а потому решила не слишком увлекаться процессом. В конце концов, мне требовалось немного одежды для выживания, вот и все. За изысками смогу вернуться позже одна. Наверное. А пока мне требовались теплое пальто и шарф, пара теплых платьев и, вероятно, пара свитеров, которые я смогу носить юбкой. На штаны, которые в этих краях женщины носили гораздо чаще, чем у нас, я лишь посмотрела, но снова не решилась даже примерить. Зато накупила белья и тонких, но очень теплых, облегающих, тоже штанов, наверное, которые, как мне объяснили, надевались под юбки и платья вместо чулок. Продавщица называла их колготами. Несколько обновок я сразу надела на себя. Одно из платьев, под него эти самые колготы, сверху пальто. Обмотала горло шарфом. Мне сразу стало гораздо комфортнее. До этого даже короткие перебежки из магазина в магазин заставляли дрожать. Единственное, что угнетало, это цвета. Даже если это не был оттенок серого или черный, цвет все равно выглядел очень темным, мрачным. Но я успокоила себя тем, что не буду выделяться на фоне других, как выделяла сейчас в своем бирюзовом пальто. У меня оставалось еще немало денег, но с момента нашего расставания с Шедом прошло уже больше часа, поэтому, купив две пары теплой обуви, я решила остановиться. Прежде всего потому, что мне опять не хотелось заставлять жениха ждать и, возможно, злить его этим. А потом в голову пришла мысль, что было бы неплохо припрятать немного денег. На всякий случай. Мало ли, как сложится, и что мне еще понадобится. Раньше я никогда не думала о таких вещах, потому что отец никогда не скупился. И когда я просила, всегда давал мне нужную сумму. Но теперь я не могла быть уверена, что в любой момент смогу обратиться с такой просьбой. В результате к дому мы вернулись через полтора часа. Карл подал сигнал, и всего 5 минут спустя Шет вышел к нам. Сев на свое место, он вежливо поинтересовался, все ли необходимое я купила. Я заверила, что в ближайшее время мне ничего не понадобится, на что он удовлетворенно кивнул и снова отвернулся к окну. Я поймала себя на внезапной мысли, что он с трудом переносит мое общество, и меня это печалит. Я не понимала, почему. У меня не было задачи ему понравиться. Наоборот, чем меньше я ему нравлюсь, тем больше шансов однажды от него освободиться. И все же мне было обидно, что я ему совсем не нравлюсь, что он постоянно отворачивается, как будто я ему неприятна. Возможно, я оказалась более тщеславна, чем думала до сих пор. В глубине души я понимала, что дело в другом, но сейчас не могла позволить себе даже подумать об этом. Я не знала, как мы ехали по городу сюда, потому что все проспала, но мы точно поехали не тем путем, которым добирались до торгового квартала. Фолкнер молча смотрел в свое окно, я в свое, с удивлением замечая, что на улицах становится все больше людей. Нам стали попадаться уличные музыканты и артисты, а вскоре послышалась музыка. «Зачем ты поехал через центр?» – неожиданно спросил Фолкнер. «Ты же понимаешь, что сегодня площадь перекрыта и придется объезжать ее переулками?» «А что случилось?» – осмелилась спросить я, поскольку это давно меня интересовало. «Праздник», – лаконично ответил Фолкнер, бросив на меня быстрый взгляд. «Не государственный и не религиозный, местный. День основания Колдора». «Я подумал, вашей невесте будет интересно взглянуть на это». Честно ответил Карл, сдержанно улыбаясь. «Да и вы раньше любили праздничные ярмарки. Помните, как я возил вас сюда с братом, когда вы были еще совсем мальчиком? Вам тогда лет 10 было». Фолкнер хмуро посмотрел на Карла и снова отвернулся, холодно процедив. «Не помню». Я поняла, что он лжет. Поймала взгляд Карла в зеркале заднего вида. Тот тоже явно знал, что Шет просто вредничает. «Вы любили крендели с сахарной глазурью?» Мягко напомнил он. а ваш брат, посыпанный тертым сыром и запеченный с ним. Вы обожали представления циркачей и могли смотреть на них, даже замерзнув до синевы. Арон предпочитал плясать в хороводах. Фолкнер снова бросил на Карла испепеляющий взгляд, который должен был бы меня напугать. Но не напугал. Я только тихо хихикнула, попытавшись представить то, о чем говорил шофер. Правда, в моем воображении маленькие Торрен и Ронан выглядели одинаково, как мальчик на фотографии в кабинете Ронана. Мой смех затих, едва жених перевел недовольный взгляд на меня. Я тут же поспешно отвернулась к окну. Мы как раз подъехали к той самой перекрытой площади, и из-за большого количества народа Карлу пришлось практически остановить автомобиль. Чтобы продолжить путь, нам следовало свернуть на узкую боковую улицу, но почему-то мы не торопились это делать. «Уверена, что не хотите немного погулять там, Шет?» Как ни в чем не бывало, спросил Карл у Фолкнера. «Может быть, показать невесте, как у нас весело бывает, и тогда и будет проще пережить расставание с родными краями». «Весело?» — едко переспросил Фолкнер. «У меня вообще-то траур. Ты не забыл?» «Но у вашей невесты траура нет», — гнул свою Карл. «Ей наверняка интересно посмотреть». Я снова повернулась к Фолкнеру, а он ко мне. На мгновение наши взгляды встретились и словно зацепились друг за друга. По крайней мере, я отвести свой уже не смогла, только почувствовала, как перехватило дыхание. «Вам правда интересно?» – недоверчиво уточнил Фолкнер. «И вы хотели бы прогуляться там со мной?» По его тону я не совсем поняла, что именно вызывает у него сомнения. То, что я хотела бы побывать на празднике, или то, что я хотела бы побывать там с ним. Я растерянно пожала плечами. Конечно, мне было интересно. Площадь переливалась разноцветными огнями, музыку было слышно даже в салоне автомобиля. Все это так не походило на угрюмую мрачность севера, которую я наблюдала уже несколько дней, что вызывало крайнее любопытство. Если здесь нашлось место чему-то столь яркому и веселому, мне очень хотелось на это посмотреть. Может быть, тогда мне перестанет казаться, что здесь легко можно умереть от холода, серости и тоски. И все это интересовало меня куда больше, чем пугало перспектива прогулки с ним. Наверное, Фолкнер прочел эти мысли в моем взгляде, потому что, недовольно поджав губы, он заявил: «Хорошо, но ненадолго. У меня нет времени». И с этими словами он сам открыл свою дверцу и вылез из салона. Я бы тоже так сделала. Очень уж мне не терпелось, и было страшно, что он вдруг передумает, но я не понимала, как именно дверца открывается изнутри, поэтому пришлось подождать помощи Карла. За это время Фолкнер успел обойти автомобиль и подать мне руку, помогая вылезти. Сразу после этого он предложил мне локоть, и после небольшого колебания я его приняла. Прежде чем мы растворились в толпе, я успела благодарно улыбнуться Карлу. Тот пожелал нам хорошей прогулки. Первые несколько шагов я ни на что не обращала внимания. Идти с Фолкнером под руку оказалось неожиданно волнительно. До сих пор мы, наверное, только раз прикоснулись друг к другу, когда он жал мою руку на прощание после ужина. А теперь я держала за его локоть, и это ощущение затмевало собой все остальные. Однако потом происходящее вокруг захватило меня, и я перестала обращать на это внимание. Я разглядывала разноцветные гирлянды, украшавшие небольшие деревянные киоски, в которых торговали всякой мелочевкой. Одни предлагали еду, которую готовили прямо рядом с прилавком на небольших жаровнях. Другие – простенькие украшения из дерева, металла и камня, какие-то фигурки и предметы обихода. В некоторых киосках предлагали во что-нибудь сыграть. Угадать, под какой чашкой спрятался камень, или испытать меткость, бросая шары в пирамиду из деревянных цилиндров, распиленных толстых веток деревьев. Где-то наливали пахнущие пряностями горячее вино, где-то предлагали погадать на картах. Киоски опоясывали площадь, а внутри нее играли музыканты, выступали циркачи, плясали люди, где-то парами, где-то хороводами. За длинными общими столами ели, пили и отдыхали. Все вокруг двигалось, сверкало, гремело. Музыка, голоса, смех, тепло огня и запахи, от которых рот наполнялся слюной, а живот начинал призывно урчать. Мешались вместе и заставляли сердце радостно стучать, а губы растягиваться в широкой улыбке. «Нравится?» – поинтересовался Фолкнер через какое-то время. До этого мы не разговаривали, и я почти забыла, с кем именно иду под руку, поэтому посмотрела на него почти удивленно. Его губы не поддавались магии праздника, но в глазах я видела ту мягкую улыбку, которую замечала раньше. Я активно закивала. «Конечно, я люблю городские праздники. У нас они немного другие, но здесь так много цвета, что это напоминает мне о доме». Фолкнер, понимающе кивнул. «Да, вам, южанке, должно быть трудно привыкнуть к нашим декорациям. Когда я был в южных землях, у меня в глазах рябило от многообразия красок. Столько разных цветов на клумбах и цветные фасады домов, витражи. Порой глаза болели». «Вы были у нас?» «Меня это удивило. Совет жрецов собирается по очереди во всех землях. Я, конечно, в него вхожу». «Да, разумеется. Я смутилась. Ведь знала же про это. Значит, вам у нас не понравилось?» «Почему же? Я признаю, что в этой пестроте есть своя красота. Она не такая, как у нас, но я способен ее и увидеть, и оценить. Хотя должен признать, что для меня эти поездки каждый раз становились испытанием». «Почему?» Он повернулся ко мне и снова выразительно выгнул бровь. «А вы попробуйте походить под своим палящим солнцем в черной парадной мантии жреца Некроса». Он сказал это таким тоном, что я против воли рассмеялась. «Вам, наверное, было даже хуже, чем мне в день приезда сюда. К тому же у вас длинные волосы. Наши мужчины не носят длинные волосы именно из-за жары». «Почему тогда их носят женщины?» — поинтересовался он, скользнув взглядом по моей прическе. «Потому что женщина должна быть красивой», — ответила я, пожав плечами. Я никогда не задумывалась над этим вопросом. «Особенно та, что выбрала диадему». «А с короткими волосами женщина не может быть красивой?» — продолжал допытываться он. Я не знала, что на это ответить. Да, у нас в моде были прически из длинных волос, коротко стриглись только независимые женщины. Чаще всего они не уделяли прическе столько внимания, сколько приходилось уделять нам. «Длинные волосы — это женственно, разве нет?» Теперь я посмотрела на него вопросительно. «Может быть, на севере считается как-то иначе, и я не нравлюсь ему из-за волос?» Впрочем, в школе у девушек тоже были длинные волосы, да и, судя по фотографиям, обе его прежние жены носили длинные волосы. «Мне кажется, даже если вас побрить наголо, вы все равно будете красивой». Я настолько не ожидала такого ответа, что моментально остановилась. Он тоже не ожидал от меня такого маневра, поэтому продолжил идти, но поскольку я держала его за локоть, его развернуло ко мне. «В чем дело?» — недовольно нахмурившись, спросил жених. «Вы правда считаете меня красивой?» Брови, сошедшиеся до этого на переносице, удивленно прыгнули вверх. «А вы так не считаете?» «Нет, то есть, да, то есть...» Я так растерялась, что забыла все слова. Пришлось мотнуть головой, чтобы заметавшиеся мысли перестали скакать. «Я хочу сказать, что мне показалось, будто я вам не нравлюсь». «Вы ошиблись», — спокойно возразил Фолкнер, скользнув по мне медленным взглядом с головы до пят и обратно. «Ваша внешность, конечно, немного необычна для глаз того, кто вырос в северных землях. Но, как я уже сказал, я умею видеть и ценить незнакомую красоту. Вы красивы. Хотя бы потому, что молоды и умны. Пусть последнее стало для меня сюрпризом. Так что вы, Нея, мне нравитесь. Мне не нравится то, что я вынужден на вас жениться. Не я вас выбрал. Я лишь согласился с тем, что вы очень подходящая кандидатура». Я смотрела на него и испытывала очень противоречивые чувства. Настолько противоречивые, что я сама не могла их понять. Он умудрялся говорить так, что одни слова ласкали слух, а другие ранили самолюбие, одни давали надежду, а другие ее убивали. И я уже сама не знала, чего хочу больше, нравится ему или нет. «Кажется, я вас обидел», — равнодушно заметил он, продолжая скользить по мне взглядом. «Хотя я не понимаю, чем. Если у вас пропало настроение, мы можем вернуться к автомобилю, хотите?» Я покачала головой. В конце концов, он не сказал мне ничего нового, кроме того, что считает меня красивой. Я решила, что нужно сосредоточиться на этом, и настроение сразу вернется. Мне даже удалось улыбнуться. «Если вы не против, я бы побыла здесь еще». Он снова вонзил в меня нечитаемый взгляд и внезапно предложил. «Хотите горячего вина?» Сейчас я не мерзла так сильно, как обычно, но вокруг так вкусно пахло, что я не нашла в себе сил отказаться. Мы подошли к одному из киосков, где на жаровнях стояли котелки с горячим ароматным напитком, в котором плавали какие-то специи и кусочки фруктов. Горожане подходили к таким киоскам со своими кружками, которые носили с собой. Но поскольку мы оказались на празднике случайно, Фолкнеру пришлось купить нам и по глиняной кружке, куда румяная и улыбчивая женщина налила черпаком вино. Горячая жидкость приятно обожгла горло, тепло тут же разлилось по телу вместе со спокойствием и радостью и упало в живот, напомнив, что там довольно пусто. Обед был давно, у Ронана я успела сделать лишь пару глотков чая, а полдник я пропустила. Фолкнер, видимо, тоже это сообразил и купил мне еще и крендель. Теперь мы шли просто рядом. Я пила вино и ела огромный, пышущий жаром крендель с сахарной глазурью. Фолкнер ограничился только вином. Время от времени мое внимание привлекали какие-нибудь игры или выступления, я останавливалась, и жених терпеливо дожидался, пока я насмотрюсь. Мне было тепло, вкусно и спокойно. Лишь уши немного мерзли от порывов холодного ветра. И даже то, что мы теперь преимущественно молчали, мне не мешало. Когда кружка опустела наполовину, я почувствовала прилив неудержимого любопытства, смешанного с внезапным бесстрашием. Опасное сочетание, если задуматься. Но в тот момент я не задумывалась. Я просто поинтересовалась. «А почему вы сегодня не в мантии жреца? Мой отец всегда ее носит. Я считала, что так положено». «Не совсем», — возразил Фолкнер. «Мантию обычно носят, чтобы окружающие узнавали в тебе жреца и относились соответствующим образом. Когда нет желания быть узнанным, я надеваю обычную одежду». «Значит, сегодня вы не хотели, чтобы вас узнали?» – резюмировала я. «А почему?» Он посмотрел на меня с заметным удивлением, как будто не ожидал, что это может быть мне интересно. Я терпеливо ждала ответа. «Потому что мой визит был неофициальным», – наконец объяснил он. «Хоть меня и позвали как жреца Некроса». «А для чего?» – не унималась я. Он вздохнул, немного помолчал, как будто сомневался, что ему стоит отвечать на этот вопрос. Но потом вдруг кивнул каким-то своим мыслям и принялся рассказывать. «Это дом одного уважаемого в городе человека. Его престарелая мать была очень больна и очень мучилась. Доктора не смогли ей помочь. Боли были настолько сильными, что она молила Некроса о милости каждый день, но он почему-то не торопился призвать ее в свой чертог. Меня пригласили помолиться с ней и ускорить процесс. Я ведь его наместник. Меня он должен услышать лучше и откликаться быстрее». «Помогло?» «Да, она нашла покой». Я кивнула, хотя что-то в его тоне показалось мне странным. Но только через несколько шагов и пары глотков вина я вдруг поняла, что он имел в виду. Я снова резко остановилась, словно уперлась в невидимую стену. На этот раз жених ждал этого, потому что тоже остановился сразу и посмотрел на меня, как мне показалось, выжидающе. Я подняла на него испуганный взгляд и едва слышно уточнила. «Вы убили ее?» На его лице не дрогнул ни один мускул, даже бровь осталась неподвижной. «Я даровал ей милость Некроса, о которой она его молила». Поправил он. «Но это не ваше дело. Не ваше право. Вы жрец, а не бог. Вы не должны». «Боги, Нея, порой слишком заняты». Неожиданно резко перебил он. «Заняты или глухие. Они не слышат даже собственных жрецов. Даже верховных. Даже если он единственный. Вы считаете, я должен был помолиться с ней и оставить наедине с болью, немощью и мыслями о том, что ее великий Некрос так наказывает ее? Чем она перед ним провинилась?» Наверное, я была уже пунцовая. Сердце больно ухало в груди, дыхание сбилось, а наполовину съеденный крендель и кружка с остывшим вином в моих руках казались теперь какими-то глупыми и неуместными. «Не нам решать, когда должна прерываться жизнь другого человека. Все-таки смогла выдавить я. На то есть воля богов». «У нас с вами разные взгляды на жизнь и смерть, Нея». Он покачал головой. «Я не жду, что вы поймете или сможете это принять. Но смерть – это всего лишь естественный этап жизни. Его не надо бояться. И надо понимать, что иногда этот этап – единственное хорошее, что осталось впереди. Вы слишком молоды и слишком здоровы, чтобы знать, какой может быть боль. И не дай вам боги однажды узнать это. Но вам придется как-то смириться и принять то, кто ваш будущий муж». «Принять меня и мое служение Некросу, как я принимаю его. И не думайте, что мне это легко дается». Его голос все время звучал ровно, лишь на последней фразе дрогнул и стал тише. Это оказалось так неожиданно, что я снова осмелилась посмотреть на него, хотя до этого разглядывала собственные руки. Эмоции, которые на мгновение проявились в его голосе, заставили меня задуматься. Каково ему было заниматься тем, чем он занимался все годы службы у короля? Ронан тоже говорил об этом. О том, что его брату выпал тяжкий жребий, и для него это нелегко. Ей не было больно умирать? Удивив саму себя, спросила я. Он покачал головой. Нет. Этот яд сначала действует как обезболивающее, потом вызывает эйфорию. Она ушла в покое. Уверенная, что какова бы ни была причина наказания, Некрос простил ее и ждет в своем чертоге. «А если это не так?» Снова попыталась возразить я, но Фолкнер внезапно коснулся моего плеча, и я тут же замолчала. «Это так, Нея. Я знаю». У меня не нашлось больше аргументов. В конце концов, он верховный жрец. Кому, как не ему, знать волю его бога? Мы снова двинулись вперед, продолжив обходить площадь по кругу, но теперь я уже почти не обращала внимания на происходящее вокруг. Только пила вино, думая о том, что сказал Фолкнер, и пыталась проглотить вместе с ним горечь, появившуюся во рту. «Честно говоря, вы приняли это легче, чем я ожидал», — вдруг мягко заметил он. Я активно помотала головой и призналась. «Нет, я все еще не могу этого принять, но я попробую понять». «Трудно нам с вами будет», — вздохнул он. «Слишком разная у нас вера. И вроде боги единые, но у каждого свое учение». Я нерешительно улыбнулась ему. Он практически прочитал мои мысли. И в этом я почему-то увидела добрый знак. Если иногда мы все же мыслим одинаково, то все не так плохо, да? К теме служения Некросу мы больше не возвращались. Допили вино и оставили кружки на одном из столов. Крендель оказался слишком велик для меня, поэтому Фолкнеру пришлось помочь мне его доесть. Я попробовала свои силы в метании мечей в пирамиды из деревянных цилиндров и с третьей попытки даже попала в цель, но не смогла обрушить пирамиду полностью. Приз за такое выступление не полагался, но Фолкнер купил мне подвеску, выкованный из железа цветок, и сказал, что это утешительный приз. Меня это очень тронуло. Попутно он рассказал мне об истории города и, видимо, забывшись, даже предался воспоминаниям о посещении подобных праздников в детстве. Я в основном слушала, не перебивая, но когда он спрашивал, рассказывала о том, как отмечают праздники у нас. На несколько минут мы остановились в той части площади, где выступали циркачи, жонглеры, фокусники и клоуны. Я смеялась. Фолкнер изо всех сил старался не улыбаться. Я не понимала, зачем он себя сдерживает. Если смерть – это всего лишь естественный этап жизни, то к чему его траур? Было в этом что-то неправильное. Позже, когда мы снова продолжили прогулку, кто-то вдруг схватил меня за руку и попытался увлечь в хоровод танцующих. Я была не против. Мне всегда нравились танцы. Но я нерешительно посмотрела на Фолкнера. Тот только кивнул. «Карл верно сказал, траур у меня, а не у вас. Веселитесь, Нея». И я не стала отказываться. Конечно, я не знала правильных шагов, но танцы меня учили с самого детства, и я быстро сориентировалась. Музыка, движение, смех и радостные восклицания со всех сторон скружили мне голову. Наверное, с момента моего второго обучения мне впервые было так весело. Я забыла о призраках, о подозрительной гибели моей предшественницы, о человеке в черном плаще, о темном прошлом и не менее темном настоящем жениха, о своем гениальном плане по обретению независимости и о странном совете брата. Я просто кружилась под музыку, подскакивая, притопывая и прихлопывая. Ловила иногда на себе взгляд жениха, который наблюдал за мной со странным выражением на лице. Мне оно было непонятно, но я не видела в нем ничего плохого. А потом в толпе снова мелькнула она. Бледное лицо и обнаженные руки, которые так неестественно смотрелись на фоне теплоодетых людей, черное платье. Видение тут же исчезло, но я дернулась, запнулась, сбилась с шага, меня кто-то толкнул, и я упала на каменные булыжники, которыми была вымощена площадь, больно ударившись бедром и руками. Когда я падала, мне показалось, что в толпе я увидела и мужчину в плаще с капюшоном. Он промелькнул где-то рядом с Фолкнером, но тоже мгновенно исчез.